Здравствуй, предок. Да услыши ты слово мое сквозь зарю. Сердце трепетно ноет от боли за землю твою. Не помощники мне, братья, сестры мои, ведь одна нынче я на земле достаю. Что же, предок мой, ты в могилу пал, рано жизнь свою ты земле отдал. Говорю с тобой слова озимь бью, а в ответ слышу я песнь воронью. Милый предок мой, ты услышь меня. В золотых оковах земля твоя, жаден родин люд на твоей земле. Черный ворон нынче советчик мне. Затмевает свет мне моя родня, отвернувши очи да от меня. Молвит слово вслед, да одно твердят: в родин людов злат все отдать велят. Заверну я слово да в лист сухой. Ты прости, тревожу я твой покой. Ты услышь меня, милый предок мой. Пущу слово я в озимь за тобой. Спи спокойно.